парк, окружающий традиционное место проведения свадеб, пара добралась на прилетевшем за ними служебном транспорте. И все так же, не разжимая переплетенных пальцев, шла по ровной дорожке, выложенной широкими каменными плитами. Невысокие краснолистные деревья мерно покачивали ветвями. Белесое небо над головами медленно темнело. И на этом фоне перламутровый свет, которым озарялась свадебная башня, казался каким-то особенным, будто только для их семьи сияло это прекрасное творение. К удивлению и некоторому смущению Рената, возле башни собралось ничуть не меньше гостей, чем в день той первой несостоявшейся свадьбы. Он заметил уже знакомых ему подруг невесты, счастливого Оливия Фаера, еще одну пару, мужчину и женщину, очень похожих на Нею. Несомненно, родителей, которым Нея еще раньше успела написать сообщение. Чуть в стороне ожидали будущих супругов и работодатели, которые посодействовали и ускорили организацию свадьбы. Почувствовав растерянность и беспокойство мужчины, Нея ободряюще сжала его руку. И на площадь, окружающую кольцом башню, они шагнули уверенно, спокойно, дружно. Их будущее перестало быть смутным и тревожным. Да, свадебная клятва Рената будет отличаться от привычной. В его стремлении быть помощником, а не только добытчиком в семье. Но ведь это устраивало невесту. Да, Нея, тем не менее, предпочитает во многом брать инициативу на себя, но и Ренат к этому готов, понимая, что она так воспитана. Они оба сознавали, не следует настаивать лишь на своей точке зрения. Но все это навсегда останется их личной семейной тайной. А для всех полыхнувшая очередной ослепительной вспышкой вершина свадебной башни, куда вознеслись молодожены, чтобы скрепить свой союз, стала наглядным свидетельством, что с этого момента талант мужчины находится в заботливых руках его жены.